Глава 12. Он занес над ней свою руку, и девушка зажмурилась, но удара не последовало. Послышались тяжелые шаги, и Арина, открыв глаза, увидела лишь широкую спину уходящего прочь мужа. Боль в груди мешала дышать, а сердце трепыхалось, словно раненая птица. За что она так с ним? Ведь Илья не виноват в том, что она бракованная. Но разве ему не будет больно от осознания того, что он мог иметь желанную семью, но она, балласт, мешает? Неоднократно Арина слышала из уст матери, что бесплодная женщина – это жалкое существо. Нет, не так, конечно. Ее мама никогда никого не притесняла, но с самого детства девушка знала, что бесплодие – самый страшный приговор для женщины. А теперь это происходит с ней. Она не выдержит того взгляда, который бросит на нее Илья, когда узнает о неполноценности супруги. Пусть бы лучше избил, пусть бы убил. Только не разочарование в его глазах, которое уничтожит то обожание и страсть, что дарит ей ее муж, несмотря ни на что. Он ведь ни разу не продинамил ее чувства и желания, даже когда практически не оставалось сил. Илья столько работает, так старается для нее, для их будущей семьи. А его постоянная забота? Чего только стоят эти звонки во время торопливого поглощения еды, когда муж звонит ей в попыхах, запихивая в себя что-то из ресторанной пищи. Ворохов всегда помнит о ней, беспокоится, волнуется о ее самочувствии. А она? Что дала ему она за все время их совместной жизни? Ничего. Лишь бездумно тратила его деньги, покупая, в принципе, ненужные побрякушки. Только сейчас Арина поняла, насколько любит его, как хочет сделать его счастливым, как хочет подарить ему малыша. Почему осознание желаний происходит только тогда, когда мы лишаемся возможности их осуществить? И как теперь не умереть от горя, что словно нож режет ее изнутри? Она поспешно последовала за Ильей, что явно куда-то собрался. Да, наверное, сейчас ему лучше уйти. Только вот отчего так больно ей? Ты пожалеешь, Арина. Он накинул на себя куртку и повернулся к ней. За свои слова тебе придется ответить передо мной. Будь уверена, я спрошу с тебя. На ночь не жди. Найду ту, которую мой шрам не страшит. Ворохов буквально выплюнул свои слова ей в лицо и ушел, громко хлопнув дверью. Нет, он не станет искать утешения в объятиях другой девушки. Не станет предавать свою жену, несмотря на то, что она неблагодарная стерва. Но уйти надо, иначе просто убьет ее. «О, какой ты нарядный!» – заржал Андрей, остановившись в дверном проеме с бутылкой виски в руке. Вкусы на алкогольные напитки – это, наверное, единственное, чем отличались братья Вороховы. Илья предпочитает коньяк, благородное пойло, как называет его Бугай. Андрей – любитель чего позабористее, а именно вискаря, который очищает не только организм, но и проблемы, что нет-нет, да скапливаются под прочным панцирем вожака УПГ. «На себя посмотри, красавец, бля!» Илья снова наполнил свой бокал, приглашая брата к столу жестом. «Ничего, такая поляна, закуски бы еще и баб!» Ухмыльнулся Ворохов-старший, присаживаясь напротив брата. «Анжеле своей звони, а то скучно как-то. И рассказывай, что случилось». Илья кивнул и достал телефон. «Скучно точно не будет». Задержавшись пальцем на контакте малыш, пролистнул вниз и набрал номер друга. «Жень, Цветочкину свою прихвати, езжай в офис, разговор есть». «В смысле?» – было слышно, что Бугай напрягся. «Зачем моя-то понадобилась?» «Надо, Жень. Пусть расскажет, где сегодня моя Арина была и что произошло». Андрей молча наблюдал за нервными движениями брата, потягивая виски прямо с горла. Девушка дрожала от лихорадки, что трясла ее, словно ветхое деревце. В желудке то вспыхивала, то угасала боль, а тошнота мощными волнами подкатывала к горлу. «Нельзя вырвать, нельзя. Если ей удастся вырубиться, все закончится. Но таблетки попались уж слишком действенные. Где-то вдали послышались шаги, и она испугалась. Илья. Нет, слишком рано, она не успела. Арина, Громкий голос мужа на время вырвал ее из мрака, который все сильнее опутывал своими лапищами сознание. «Арина, на меня смотри. Почему? Почему ты, блядь, молчала? Зачем ты врала мне, а?» Он рывком поднял ее с кровати и сильно встряхнул, на что девушка отреагировала лишь слабым стоном. «Ты что, снова бухала, что ли? Какого хера, Арина?» Он ощутимо так стиснул своей мощной рукой ее лицо и приподнял его. «Смотри на меня», — сказал. Нехорошее предчувствие закралось в душу, она не выглядела пьяной. Бросил взгляд на прикроватную тумбочку и охренел. «Это что, Ариш?» — схватил пустую упаковку от таблеток и поднес к ее лицу. «Я тебя спрашиваю, что это?» Арина уже почти не видела его. В глазах все плыло, а конечности как будто занемели. Еще пару мгновений девушка отстраненно смотрела куда-то сквозь Ворохова, а затем просто свалилась без сознания. «Маленькая моя, держись, слышишь? Только держись!» Илья сгреб жену в охапку и потащил в ванную, где он ляжет трупом, но заставит ее, дурочку, извергнуть из себя все, чего эта тупица наглоталась. «Дура ты моя! Что же ты творишь, блядь? Я же сам без тебя подохну!» Он взял супругу за талию, склоняя ее над унитазом. Андрей запрокинул голову на высокую спинку дивана, наблюдая из-под полуопущенных ресниц за фигуристой молоденькой девушкой, которая, видимо, решила его соблазнить во что бы то ни стало. Стриптизерша так завораживающе танцевала свой приват, что любой другой мужчина уже загнул бы ее и как следует засадил в аккуратную киску. Любой другой, но не он. Ворохов-старший никогда особо не капризничал, что касалось девок. Дырка, она и есть дырка. Какая разница, как выглядит шкура, если исход один и тот же? Трахнет и выкинет из своей постели, как мусор. Теперь же какого-то хрена все стало совершенно иначе. Ему хочется только ее. Малолеточку хочется, которую и впервые-то поимел по ошибке. «Ты свободна». Он отвернулся от девушки, что, полностью обнажившись и встав перед ним на колени, была готова отсосать. Она непонимающе захлопала длинными ресничками. «Простите, что-то не так?» «Иди», — сказал, немного грубовато рыкнул в ее сторону, и девушка, вздрогнув, поднялась на ноги, чтобы поскорее убраться от недовольного хозяина клуба. «Андрей Андреевич?» — охранник оперативно ответил на его звонок. «Где она сейчас?» — пригубил виски и скривился. Что-то он сильно в последнее время налегает на алкоголь, хотя раньше не пил. «Движется в сторону дома, я за ней», — резво отчитался Сергей, приставленный пасти Лилю. «До дома проводи и отчаливай, поспи, я сам к ней зайду сегодня». Ему просто жизненно необходимо увидеть этого ангелочка. «Зачем?» — спрашивается. «Надо». Хреновенькое такое объяснение. Арина застонала и приоткрыла глаза, завертелась, пытаясь сообразить, где находится и почему так плохо. «Это больница?» «О, нет, она же собиралась себя убить!» «Нет, нет, пусть это окажется просто дурным сном. Все это, весь тот кошмар, что поглотил ее полностью. Но нет, это не сон, это реальность, жестокая реальность». Повернула голову на бок и застыла взглядом на мужа. Илья спал прямо на стуле, запрокинув голову вверх. «Господи, он же, наверное, просидел здесь все время. Кстати, как долго она без сознания? И как вообще ей пришло в голову сотворить такое? Илья, наверное, в бешенстве. Точно прибьет ее, когда проснется. В конце концов, умереть от его руки лучше, чем отправиться на тот свет, наглотавшись таблеток в полном одиночестве». Потянулась к нему и прижалась прохладной ладошкой к небритой щеке Ворохова. Погладила его шрам пальчиками и сглотнула комок в горле от горького воспоминания. Как она могла так говорить с ним? Сколько гадостей выплеснула в лицо любимого человека. Почему? Разве его вина, что она неполноценная? Как же ему было больно. Всхлипнула и убрала руку, даже не представляя, как объяснит ему все это. Илья открыл глаза и впился в нее тяжелым взглядом. Арина отвернулась, не смея смотреть на него. «Как же ты могла, Ариш?» Его сухой холодный тон неприятно отозвался эхом в больничной палате. «Вот, значит, чего я заслуживаю, да?» Девушка прикусила нижнюю губу до крови, все так же глядя в потолок. Она не знает, что ему ответить, и свой поступок объяснить не может. «Тебе настолько плевать на меня, Ариш?» «Похоже, мужчина не собирался просто так сдаваться. Конечно же, это ведь Илья». «Я... прости меня, прости, я не знаю, что на меня нашло, Илюш». Она задрожала от рыданий, разрывающих грудную клетку. «Когда не можешь вдохнуть, когда не чувствуешь ничего, кроме жгучей боли». «Нет, Ариш, я не могу. Не могу смотреть на тебя после этой херни. Хочу тебя так наказать, чтобы больше пикнуть не посмела без моего разрешения. Но понимаю, что это ни хрена не выход. Ты ведь не пришла ко мне, к своему мужу, когда узнала о проблеме. Нет, ты решила меня кинуть. Решила уйти из моей жизни, абсолютно наплевав на то, каково будет мне». Он шумно выдохнул и резко поднялся со стула. Арина обомлела. Он знает, знает о том, что она брак. Робко заглянула в его глаза, но не увидела там того, что ожидала ранее. «Ты знаешь?» Слова сорвались с пересохших губ, а под ложечкой засосало от страха. «Да, бля, знаю!» — внезапно бандит закричал. «Нет, даже не так, он рычал. Я знаю, что тебе сказали в этой хуевой клинике. Знаю, что ты требовала развод, чтобы освободить меня и дать шанс на какие-то, блядь, одной тебе понятные отношения с другой бабой. А еще я знаю, что тебе поставили неверный диагноз, дура. Пока ты тут откинуться силилась, я отправил твои анализы в две другие клиники. И обе, слышишь меня, Арина, обе оповестили меня, что твоя проблема лечится за пару месяцев. На меня смотри». Он силой повернул к себе опешившее лицо жены. «Пару месяцев, Арина. Но даже если бы та чушь, что тебе в уши натолкали, оказалась правдой, я бы лучше из детдома ребенка взял, чем отказался от тебя. Вот это и есть верность, Арина, верность». Она выдохнула и закрыла лицо руками. «Неужели? Неужели это правда? Почему она так быстро сдалась? Как могла такое сотворить?» «Завтра же мы летим в США на лечение. Врачи мне сказали, что у тебя был нервный срыв плюс алкоголь. Тебя хотели упечь в дурку, малыш, но я не позволил. И если ты еще раз попытаешься что-нибудь учудить, я сам надену на тебя смирительную рубашку. Поняла меня?» Ворохов склонился так низко, что Арина ощутила родной запах его всегда горячего тела. «Да, я все поняла, Илюш, все». Нервно постукивая по краю стола, мужчина пытался вести себя как обычно. Не удается. Он даже свихнулся, наверное, от мысли об этой девке. Андрей жалел, что, поддавшись порыву, поперся к ней вчера. С ума сойти можно. Он, как тот идиот, пошел к ней с предложением стать его любовницей. Перед ним стояла тарелка с каким-то мудреным французским блюдом, но не лезла. Внезапно зверски захотелось жареной картошки. Засмеялся. Оказывается, до сердца змея добраться очень легко, даже банально. Всего-то стоит его накормить домашней едой. «Андреич?» Антон удивленно вскинул брови, наблюдая, как шеф медленно, но решительно сходит с ума. «Ешь, товарищи, у нас сегодня много работы», — буркнул тот и, спрятав улыбку куда-то поглубже, брезгливо отодвинул от себя тарелку. «А вы?» «А я не голоден». Он отвернулся к окну, погружаясь в неутешительные мысли. Что если Лиля откажется, не захочет с ним таких отношений? Скорее всего, так и будет. Он ведь даже ничего ей не предложил взамен, дурак. На бабки она не клюнет. Такой барышне высокие чувства подавай. А он не готов ради промежности, пусть и почти невинной, растекаться лужицей и целовать песок, по которому она ходила. Он давно уже не тот сопляк, что лазил к любимой в окно, рискуя отхватить добрую порцию соли в задницу от ее папаши. «Андрей Андреевич, может, не мое это дело, но если она вам так приглянулась, почему нет-то, а? Антон, конечно, дубина та еще, но иногда из его рта вылетают действительно разумные вещи. Ты прав, это не твое дело». «Зря вы так себя мучаете». У вас ведь все есть, а главного нет». Паренек все не унимался, явно возомнив себя психологом. «Тут уже психиатр нужен». «Сделай одолжение, Антох. Просто залепи свой хлебальник». Андрей без этого сопляка знал, что пора что-то делать со всей этой херней. Иначе у него скоро поедет крыша. «Ариш, вы как приземлитесь, обязательно мне позвони, хорошо? И не делай никаких глупостей». Цветочкина не знала о том, что произошло с ее подругой, но чувствовала задницей, что что-то не так. «И это, удачи вам!» В глазах Ирки заблестели слезы, что теперь случалось с ней по 10 раз на дню, даже без особого повода. «Пора!» – Илья по очереди похлопал по плечам брата и друга. «Я надеюсь на вас, мужики!» «Проваливай уже к своим америкосам!» – гоготнул Бугай, обнимая младшего Ворохова. «Да, и без племянника не возвращайтесь», — Андрей подмигнул Арише, что, конечно же, не укрылось от внимания ее ревнивого мужа. «Угомонись, Казанова», — Илья сгреб жену в охапку. «Полетели». Удобно устроившись в кресле, Арина робко взяла мужа за руку. «Ты простишь меня?» Он вздохнул, покачав головой. «Ни за что», — наблюдая за выражением лица Ариши, он засмеялся. «Глупенькая, я давно простил. Иначе дал бы тебе такой желанный тобой развод». При упоминании этого с лица мужчины сошла улыбка. «В конечном итоге мы оба виноваты в том, что ты меня побаиваешься. А я, такой мудак, не смог услышать тебя». Девушка прижалась к его груди, слушая частое биение сердца мужа. «А мы возьмем и начнем все заново. Как ты на это смотришь? Ты будешь прислушиваться ко мне, а я буду с тобой говорить. Нам нужно только это, ведь любовь у нас уже есть». Один ее взгляд, и Илья больше не чувствует свое тело. Только ее глаза, ее дыхание, тепло ее тела. «Хочу, чтобы у нашего малыша были твои глаза», — склонил голову, прильнув к ее губам.